Скульптура Веры Мухина «Рабочая колхозница» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». В лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов». По роману Анатолия Иванова. Авторы сценария: Анатолий Иванов, Константин Исаев. Режиссеры-постановщики: Владимир Краснопольский, Валерий Кусков. Операторы-постановщики: Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художник-постановщик: Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы: Куракин, Пищальников. Художник Шатрова. Композитор: Леонид Афанасьев. Звукооператоры: Кособоков и Федоров. Дирижер: Хачатурян. Монтаж: Коровкина, Сергеевой. Операторы: Белкин, Золин. Редактор: Ушакова. Музыкальный редактор: Бланк. Директор картины: Жаворонкова. Шестая серия. Возвращение. В ролях: Кружилин Петр Вильяминов, Олейников Владлен Бирюков, Назаров Иван Лапиков, братья Савельевы: Федор, Вадим Спиридонов, Иван Николай Иванов, Агата Тамара Дегтярева, Анна Адороговцева, Анфиса Тамара Севина, Кирьяна Нютин, Андрей Мартынов, Баулин Буренков, Кошкин Устюжанников, Хлебников Сергеенко, Аркадий Молчун Кокшинов, мать Молчуна Скворцова, Галаншин Валиков, Лушка Бунина, Лохновский Басилашвили, Косоротов Дадыка. Дети: Сёмка Сережа Борисович, Верка Оля Жвыкина. В эпизодах: Астахов Матвеев, Бочаров Маркова, Гусев Миронов, Дегтярь Просолова и другие. Иван подходит к тюремным воротам, у которых стоят двое охранников в пальто и шапках-буденовках. На Иване серый ватник, серая шапка-ушанка, штаны, кирзовые сапоги. В руках мешок. Он идет по двору тюрьмы в сопровождении охранника. Он подходит к следующим воротам. Охранник открывает дверь. Достает бумагу. Фамилия? Савельев. Имя, отчество? Иван Силанович. Год рождения? 1898. Место рождения? Новониколаевская губерния, Шантарский уезд, деревня Михайловка. Статья? 56. Прим. 3. Срок? 5 лет. Начало срока? 20 августа 1920 года. Конец срока? 20 марта 1925 года. Проходи. Иван в сопровождении охранника идет по коридору из колючей проволоки. Охранник открывает двери тюрьмы. Выходи. Ну, гуляй, парень. Иван выходит. Охранник закрывает дверь. Иван идет вдоль железнодорожных путей. Вокруг лежит снег, простирается лес. Он стоит на железнодорожном мосту, смотрит на заснеженное поле деревню вдалеке. К нему подбегает девушка. Ты чего тут делаешь? А? Что ты тут делаешь? А ну давай выворачивай карманы. Гайки небось отвинчивал. Давай, давай. Она его обыскивает. У нее овальное лицо, черные волосы, небольшие глаза, светлые брови, тонкие губы. На ней ватник и платок. А чего тогда тут стоишь? Думаю. А тут не положено думать. Вон, сходи с пути, там он, там думай. Ну давай проходи, чего встал? Иди. А мне некуда идти. Как это некуда? Так, из тюрьмы я. Она отходит от него на пару шагов. Врёшь. А за что сидел? За бандитство. Ну, давай, иди. Уходи отсюда, нельзя тут. Иван нехотя уходит, опустив голову. Девушка уходит в противоположную сторону. Иван останавливается, оборачивается, смотрит на девушку. Она тоже останавливается и смотрит на него. Они смотрят друг на друга. На замерзшем озере две тени сходятся на мосту. Федор деревянным плугом, запряженным лошадью, пашет землю. На нем черная рубаха, черные штаны, черная фуражка. Вдалеке мужчины пашут землю. Мимо Федора идет Анфиса с пустым ведром. Анфиса подходит к землянке, рядом с которой стоит ведро с водой. Она умывается. На костре греется казан с водой. Из дома выбегает Анна. Федя! Федор, поди сюда! Срывая с веревки белье и забегает в дом. Рядом с их домом тоже на костре греется казан с водой. Анна одевает сына Семена, младенца. Сёмушка. Ну что случилось? Жар, кажется, у Сёмушки начинает. Фёдор трогает лоб ребенка. Да вроде нормально все. Да кричал же всю ночь, а, Феденька? Так у него зубы режутся, а ты выдумываешь. Феденька, я скажу к бабке Макарихе, а? Посоветуюсь. Много понимает твоя бабка Макариха. Ты говоришь здоровый он. Да я к обеду управлюсь. Ты еще полоску не успеешь заборонить, я и вернусь. Да я быстро, Феденька. Анна убегает с ребенком на руках. Она бежит вдоль леса мимо землянки Анфисы. Анфиса выходит, смотрит вслед уходящей Анны. Анфиса снимает с землянки тряпку. Обматывает ею веревочную ручку ведра. Одевает на себя через плечо. Ведро полное семян. Она видит Федора, пьющего воду из бочки у своего дома. Подходит к нему. Чего надо? Пришла поглядеть. Счастливый ли? Что, на Кирьяна надоело? Уж не заяц, в лес не ускачет. Что тебе надо, Анфиса? Ты хоть любишь ты ее? Анну-то. Без любви не женился бы. Нет, Федя. Я ж помню, как ты глядел на меня на свадьбе. Федор за праздничным столом не сводит глаз Анфисы. Анфиса и Кирьян в белых рубашках во главе стола целуются. Федор опускает глаза. Анфиса допивает, разбивает стакан и идет танцевать. Танцует Поликарп и другие гости на свадьбе. Она все время смотрит на Федора. Федор смотрит на Кирьяна, который завороженно смотрит на танцующую Анфису. Анна, сидя рядом с Федором, улыбаясь, смотрит на него. Федор смотрит на Анфису. Кирьян! Колька! Федор залпом выпивает стакан. Анфиса рядом с Кирьяном смотрит на Федора. Федор идет к двери. Я помню. Я все помню, Феденька. Что ж мы с тобой наделали, Феденька? Анна обнимает Федора у двери. Что с тобой, Федя? Тебе плохо? Да нет. Хорошо мне. Я хорошо. Нет. Не надо, Федя. Нехорошо это уходить от свадебного стола. Идем. Идем. Идем. Федь. Ну что, Анна? Давай мы с тобой свадьбу сыграем. Нет. Нет. Нет. Ань. Ты же сама хотела. А теперь не хочу. Нет. Анна убегает с праздничного стола. Федор стоит в прихожей один. Федор обнимает за плечи Анфису. Та обнимает его в ответ. Они не сводят друг с друга глаз. Анфиса снимает ведро, ставит его на землю. Федор оглядывается по сторонам. Уходит в лес. Анфиса идет за ним. Кирьян едет на телеге, груженной мешками, через лес. Встречает Анну с ребенком. Отсеешь, что ли? Да вот, бабке несу показать. А я вот семена везу. Федька, ты где? Да там он остался. Анна убегает. Кирьян гонит лошадь. Федор и Анфиса сидят на поляне, спина к спине. Уеду я в Шантару, Анфиса. Надоело тут в земле ковыряться. Кружилин там теперь волосной партийный секретарь. Работу хорошую обещает. Вот. Ты че? Где я тебя с собой возьму? Я ж замужем. А я вместе с мужем. Нет. Не поедет Кирьян. Скажу, поедет. Никуда он не денется. Но! Кирьян подъезжает к землянке. Спрыгивает, открывает дверь землянки, заглядывает внутрь. Анфиса! Анфиса! Анфиса! Ходит вокруг землянки, ищет Анфису. Бежит к дому Федора, заглядывает внутрь. Закрывает дверь, осматривает территорию вокруг дома. Видит ведро Анфисы. Подходит к нему и смотрит по сторонам. Поднимает ведро и уносит к землянке. По лесу, дымя черным дымом, едет состав с лесом. Рядом с бревнами едут Иван и девушка. Проезжают скалы, в которых прятались партизаны. Девушка засыпает. Иван ее обнимает. На нем белая рубашка и черное пальто. На голове серая кепка. На девушке белая блузка и черное пальто. На голове белый берет. Она просыпается, улыбается Ивану, ложится ему на руки. Он поправляет ее берет. Собрание в сельсовете. На стене висит плакат. Совет есть орган рабочих и крестьян. Под плакатом стол, за которым сидят люди, среди них Поликарп. Перед собравшимися выступает Панкрат. На стене висит телефон. Так вот, я и говорю. Теперь, стало быть, все, примериваемся, как нам жизнью свою дальше вести. Неудобнее на земле робить. Аркашка, не трожь телефону. Ну! Он не может повесить трубку. Мать бьет его по голове. Не слышно. Когда к нам линию дотянут? До сих пор Петр Савельев под небе обещаниями кормит. Вот провод недавно подвезли, Панкрат Григорьевич, так что скоро. Да перестаньте вы дымить, язви вас! На стене плакат с Лениным. Была у нас коммуна. Теперь ТОС. Товарищество по совместной работе на земле. Ну и докладывай. За прошлый год член нашего товарищества справно на едока хлебушка получили, да нового урожая хватит. И новый урожай обещает... Будя! Будя! Выхожу из вашего товарищества, понятно? Эх, Исеев, не защищай! Тихо! А что так? Не хочу более на других чертоломить. Вон Макар Наиш расселась, как барыня. Одна работала, а хлеба на пятерых едоков получила. Ну и что? Ну ты чего? Исеев, у ей дети мало, и мужика Лохновский убил. А чем мне ее дети? Аль мужик убитый? У меня у самого сын на гражданской сгинул, и бабу схоронил. Я цельный год на поле один пластался, на одного и получил, а Макарна вот, она на пятерых. Да как же у тебя язык-то не отсохнет? Что ж моим детям-то с голоду дохнуть при советской власти? Ты погоди, покуда я объясняю момент. Я, с одной стороны, конечно, не хочу, чтобы ее детишки с голоду пухли, но с другого-то боку что получается? А голимый коленкор, граждане товарищи, получается, что я на ее детишек хребью, ухожу из товариства, отдельно буду, однолично, одноличники, они как живут, они сколь собрались с полосы, все же ихое. Что ты мелешь? Единоличники! Тихо вы, оглашенные! За столом сидит упитанный брюнет в белой рубашке и черном пиджаке. Оно вроде несправедливо и всей. Это ты верно зацепил. Так вот, сейчас для уничтожения той несправедливости колхозы кое-где начинают получаться. У него круглое лицо, маленькие глаза, маленький рот, небольшие черные усы. Так может и нам? А? Это какие такие колхозы, Панкрат? Что за штуковина такая? Чем а нет, ну вы от чего-то выдумывали. Ну что это? Ну что это? Не получается. Это так получается вообще. Ну что это? А кто такого будет? Брюнет встает. Ты, Евсей, как Фома неверный. Ты же знаешь, это Корней Баулин, наш боевой товарищ. Председатель райисполкома представляет в нашем районе советскую власть. Вот сейчас он вам расскажет про колхозы. Колхоз – это коллективное хозяйство. Это форма, или, проще сказать, способ хозяйствования на земле. Пока еще только пробуется. Мало еще в стране колхозов. Но, однако, я думаю, за ними, за колхозами, будущее. По лесу на конях едет отряд Лохновского. Они останавливаются, смотрят на деревню. На этот раз тепленькими захватим. Не сомневайтесь, ваше благородие. Нынче все холодненькими будут. Все в чистом виде сделаем. Пока Яшка со своими гипеушниками мух ротом ловит. Не ротом, а ртом. При колхозе можно иметь и личное хозяйство. Ну, скажем, корову, несколько овец, птицу разную, а также огород. А коня? Коня? Вот про коня не знаю. А свой участок на козе пахать, что ли? Будя, уйду в одиноличники, понятно? Вот ты, Евсей Голландшин, все баламутишь. Это наш вождь и учитель Владимир Ильич Ленин, как говорил, единоличным хозяйством из нужды не выбиться, это правильно. Как он вот советовал вовлекать трудовое крестьянство в социалистическое строительство? Только через сельскохозяйственные кооперативы... Леса должно. Развелось их нынче. Направила нас сюда, потому что она приступила к организации на селе колхозных хозяйств. Потому что только колхозы могут сделать жизнь бедноты зажиточной и богатой. Значит, запалить разом все дома коммунаров. Единоличников не трогать, Косоротов знает. Сделали. У окошек, у дверей встать по два, по три человека. Как начнут выскакивать голодранцы, лупить в упор. Ступайте. Пущай только со мной идут. Ты отца своего, Михаила Лукича Кафтанова, помнишь? Да я... А ты, Петр Зубов, помнишь, что отца твоего убил? Помнишь? Да я его всю жизнь помнить буду. Петру и Макару около 20 лет. Ну что ж, орелики. Оба круглолицые блондины. Петр выше Макара на голову. Пора за отцов своих щедро сводить. Вот вся наша страна в настоящее время поднимает заводы. Поднимает заводы, чтобы выпускать новые машины, тракторы и направлять их в эти коллективные хозяйства. Проводит электричество в каждую деревню, чтобы вот эти вот коптилки заменить в каждой избе на лампочку Ильича. А ведь с помощью электричества можно сделать многое, товарищ. Можно не только хлеб молотить, можно сделать такие машины, которые сами будут доить коров даже. Вы понимаете? Интересно! Да. Это как уж такую машину выдумать, чтоб сама под коров села? Да чем она за сиськи-то дергать будет? Что, ей руки, что ли, железные сделают? Не беспокойся. Придумают, как сделать. Так она и беспокоится, как бы та машина коровьи сиськи с бабьями не перепутала. Олейника выводит Баулина. Они курят на крыльце. Ходят вокруг дома, осматривают территорию. Косорота ведет с отрядом вдоль дома. Поливает его керосином. Сейчас гуртом их зажарим. Макарка, сигнал. Макар убегает. Сигнал. Двое мужчин с факелом подходят к дому. Поджигают сено. Подпирают бревном входную дверь. Подержи. Вот так. Давай запаливай. Руки, гады! Поджигай его, комиссарскую суку. А, сволочи! Врасплох думали взять. Не выйдет. Яков живой? Баулин прижимает двух мужчин бревном к стене дома. Твой дом горит! И Евдошихин тоже горит. В сельсовете мужчинам раздают винтовки. Винтовку. Така. Да. Панкрат, мужиков на лошадей! Люди бегут спасать свои дома. Господи, опять банда. Лохновский смотрит за происходящим из-за дерева. Женщины спасают имущество из горящих домов. Мужчины дают отпор отряду Лохновского. Ваше благородие, сорвалось. У них там сходка какая-то. Кружили с Олейниковым мужиков, на коней посадили. Черт. Всем быстро отходить. Гоняй их, благородие. Дома догорают. Люди спасают последние вещи. Мы Мальчик лет 10 обнимает Панкрата. Рядом стоит его жена. Они смотрят на догорающий дом. Евдошиха сидит на вещах среди сгоревшего дома, обнимая дочку. Возле нее труп мужа. Маманя, гляди, что я нашла. К ней бежит девочка с утюгом. Не сгорел. Она обнимает двух девочек. Бежит к Панкрату. Панкрат, а Панкрат, говори, где детям отца взять? Банду разбили, колхоз затеваем, а я с кем теперь? А с кем я теперь? Будет, будет, Евдошиха, будет. Панкрат подходит к семье, которая плачет над трупом мужчины. Рядом бабушка собирает вещи на остатках дома. Как жить-то теперь? Панкрат подходит к Поликарпу и мужчине. Теперь все. Что все? Мертвых не поднять. А живых запугали до смерти. Конец кому не крышка. Попы нас всю жизнь концом света пугают, а мы живем. Послушай, Поликарп, со строительным лесом, я думаю, проблемы не будет. А вот с плотниками как? А? Мужиков по всем деревням собирать будем. Олейников и другие мужчины приводят пленных. Ушел, гад. Даю слово, Поликарп. Я тебе этого Лохновского живым приволоку. Или гони меня из ГПУ. Это ты не мне. Это ты людям обещай. И все материалы погорельцам надо отпустить бесплатно. Иван с девушкой идут по деревне. Повсюду дым от потушенных пожаров. Раскудрить-то он че деется. Здравствуйте, Тимофеевна. Бандит! Христопродавец проклятый! Гляди, что наделали-то! Иван и Агата подходят к Панкрату и Олейникову. Здравствуйте. Приехали вот. Явился, молодец. Явился. Ну так полюбуйся, что твои дружки натворили. Погоди, Яков. Здравствуй, Иван Силанович. Жена, что ли? Жена. Агата. Стал быть, давно освободился. Да уж несколько лет. Угу. По разным местам жила, все домой тянула. Ну и что прикажешь нам с тобой делать? А что желаешь? Возьми наган. Вань. Погоди, Агата. Выведи за околицу, да и шлепни. И вся недолга. И шлепнул бы. Будет. Ну вот что, Иван. Ваш дом бандит тоже пожгли. Отстраивай его и езжай. Ну, гляди, Панкрат. Панкрат и Олейников уходят. Агата смотрит на сгоревшую деревню. Зря мы приехали сюда. Ой, зря. Чуяло мое сердце. Отряд солдат на лошадях скачет по заснеженному лесу. Алло! Алло! Алло! Поликарп Матвеевич! Олейников говорит. Опять ушел. В засаду попали. Двоих потеряли. Но ничего, я все равно его достану. Вот люди отдохнут. И завтра двинем на Шайтаниху. Нет. Да нет, я сказал! Олейников падает у телефона. Данила! Его кладут на скамейку. Алло! Алло! Товарищ Кружилин! Дядь Поликарп! Это я! Кирьян Янютин! Алло! Что с Олейниковым там? Ранен, что ли? Поцарапал его чуток. Нет, не шибко смертельно. А мы семерых бандитов уложили, дядь Поликарп. Олейникова! А? Олейникова можно перевезти или туда врача послать? Довезем. Можно? Ага. Тогда в сани его и немедля в Шантару. Понял, дядь Поликарп. Кошкин цел? Ага, живой. Головой мне за Олейникова отвечаешь. Понял, Кирьян. Понял. Поликарп в своем кабинете. Напротив, за столом сидит Федор. Что отворачиваешься? Почему со всеми не поехал? Болел я. Кирьян Инютин бандитов ловит. А Федор Савельев с его женой прохлаждается. Тогда вы все должны знать, что не прохлаждаюсь я. А что и мне жарко бывает. Что с тобой происходит, Федор? Ну что тебя гложет? Бывший партизан, лихой командир эскадрона. Такую важную работу тебе в Шантаре доверили, а ты всю почту развалил, работников распустил, завхоз твой от водки не просыхает. Ведь были случаи, посылки на почте вскрывали. Да это, может, на железной дороге еще. У меня-то на почте таких вещей вроде нет. Броди, ты начальству должен все знать. По селам радио проводим. Когда постановление было? А столбов и проволоки нет? Да есть столбы, есть, сколько угодно. Ну, когда они у тебя появились? Когда белые мухи полетели? Попробуй их теперь в мерзлую землю вкапывать. Из-за разгильдяйства все дело стоит. Чего губы-то кривишь? А чему особо радоваться-то? Радоваться Феде действительно нечему, когда так работа идет. Извини, Поликарп Матвеевич, я к тебе по поводу открытия в деревнях кооперативных магазинов. Так договорились с тобой в 2 часа. Минутку, Василий Степанович. Федор идет к двери. Будешь плохо работать, снимем к чертовой матери. Да хоть и так. Отпускай с должности. Я в Михайловку поеду. Уходит, хлопнув дверью. Лето. По лесу едут телеги с вещами Федора и Кирьяна. У Федора 2 мальчиков, помладше и постарше. У Кирьяна девочка и мальчик. Тррррр. ежели ты с Федькой по кустам шастать будешь, шкуру сдеру. Федор выбрасывает вещи Ивана из дома. Федор! Федор, что ты делаешь? Боже мой, остановись! Слышишь? Господи, остановись! Не Федор! Лезь, не лезь! Из дома выходит Иван и Агата. Анна замирает от неожиданности. Ты убирайся туда, откуда приехал. А ну-ка дай одеяло, чтоб ноги твоей в отцовском доме не было. Слышь? Прибегает Панкрат. Ты что? Бесился? Зайдитесь. Что на дурака-то уставились? А ну, иди вы, а ну же его домой! Прогоняет собравшихся людей. Смотрит на Ивана и Агату. Пять лет врагу советской власти. Это что ж за мера такая? А? Федор собирает оставшиеся в доме вещи. Так. А ну возьми ребенка. Ты что же это, Федор Силанчев, вытворяешь, а? Я тебя спрашиваю! А тебе что за дело? Сейчас вот как трахну по башке. Панкрат бросает табурет. Это наш дом. Отцовский. Ваш дом бандиты пожгли. Ванька его подлатал, перезимовал в нем. Вот теперь я в нем буду жить. У нас для заведующего за год с котом имеется жилье. Там будет жить Кирьян со своей семьей. А я здесь буду жить. Понятно? Понятно. Но не шибко. Панкрат забирает вещи из рук Федора и уходит. В доме остается Федор и Анна. Надо было вместе с Ванькой со двора. Еще раньше. А я все-таки с тобой живу. К тому же Димка народился. Ну-ка дай. Вот это мой. А Семка-то чей же, Федя? Ладно, буди. Знаю. Не девицей тебя взял. Федор! Что, Федор? Кто же распробовал тебя? Ванька! Нет, Федор, нет! Нет, не могу я сказать. Не виновата я, Федор. Честная я. Не могу я сказать. Ой, Сёмка, твой, клянусь тебе. Анна идет к окну, видит, как Иван и Агата уезжают на телеге. Плачет у окна. Женщины собирают на поляне ягоды. Недалеко в лесу у телеги сидят Федор и Анфиса. Видно, суждено мне любить тебя до смертушки. Видно, судьба такая. Хоть редко домой будешь. Феденька. Родимый. Скажи хоть полсловечка. Плетью, что ли, Кирьян-то? Наденешься. Сцеплю зубы и молчу. Молчу и думаю. Из-за тебя, Федя. Вроде боль легче. Что же у тебя за любовь такая ко мне? Не знаю. В поляне выходит Василиса с полным лукошком ягод. Видит Федора и Анфису, прячется. Тихо уходит. Рукой отгоняет себя вторую женщину в красном платке. Чего? Анфиса с Федором. Она же рассказывает все односельчанам. Ой, бабоньки, ты добушка-то какая? Федька Анфису усами щекочет, по грудям, ой, по плечам, а она похохатывает. Бестыжая. Я сначала думала, что это дед какие-то в кустах дурачится. Ветки-то раздвинула. А тебе больно надо. Точно, Федька с Анфисой. И как только глаза-то не лопнут от беспутства. Страм-то какой? Страм-то, а? А ведь дед моя, Верушке которой десятый. Да, больше меньшой тоже все понимает. Вон они нонче какие стали-то. Ой, Анфиска, Анфиска. Да играется она. Эх, раскудрить-то через коромысла. Мало ее Кирьян бьет, что ли? Да чего? А Федька в кустах-то глаз с нее не сводит. Так и норовит целовать ее. Анфиску-то так и норовит. Она хочет. Ой, бабоньки, а Кирьян каждый день пьяный. А может, он с Антовой пьяный, что у него жизнь с Анфиской не получилась. Да, наверное. Кирьян. Ой, бабы. Здорово, Кирьян. К ним подходит пьяный небритый Кирьян. Моя Анфиска, да не в жизнь. Не в жизнь, говоришь? А за что ж ты Анфиску колотишь каждый день, да? Вот, Василиса, спроси. Ой, вчера в лесу Анфиска. Ты что? Чего? Ты что брешешь? Сама ж видела. Ничего я не видела. Ой. Хватит молоть-то. Опять наврала, что ли? Ну, чё стоите? Балаболки не знаете? Защитница нашлась. На работу пошли. Все берут деревянные грабли и уходят. Кирьян остается стоять один. Девочка наблюдает, как мальчик что-то пишет на большом бревне. Рядом мужчина строит большой дом. Отсюда! Опять полюганство рисуешь! Какое полюганство? Умел бы читать, так прочел! Я тебя знаю! А ну, брось отсюда! А Верка, стой! А ну, прочитай, что тут Тёмка написал. Опять, наверное, про меня. Тута, будет новая школа. И все? И все. Вылезь отсюда! Громотей! Дети убегают. Евсей пытается поднять бревно. Аркашка! Аркашка раскудрит твою через коромысло! Иди пособи! Аркадий пьет молоко. Пособи тебе, говорят! Отдает кувшин с молоком матери. Живее, живее! Он перелезает через бревна. Закинем давай! Аркадий отталкивает Евсея, поднимает бревно сам, кладет на место. Мать дает ему молоко и хлеб. Ну, бугай чертов! Аркашка, а тебе жениться пора. Маманька не разрешает. Маманька, отцом чё? Да девки его боятся. Другое слово норовит приласкать, а все руками. Все облапить. А девки хрупкие нынче трещат. Силен дьявол. Ну что? Да, да, договорились. Ну, будь здоров. Всего доброго. На стройку приходит Федор. Евсей. Че тебе? Я опять пришел. Когда плотников дашь? Нет у меня плотников-то. Так у меня коровник развалился. Ну, где я тебе возьму плотников? Вот школу построим, может, тогда. Грамотность превыше всего. Понял? Свою-то козу, небось, на печи держишь. Че ты ко мне привязался? Иди к председателю. Председатель. Семка! Семен! Ну, где ты там? Семен зовут же! Прибегает Семен. Он блондин, в отличие от брюнета Федора. Ему лет 10. Слушай, мать велела рафинаду купить. Забеги в сельпо, возьми килограммчик. А ей скажи, что на ферме я. Не забудь. Ладно. Давай. Чего? Слышь, Федор, ты вот в шантаре ты чаще бываешь. Че там про Лохновского-то слыхать? Говорят, Яшка Олейников опять его банду по тайге гоняет. Тут для детишек обстроимся, а он, глядишь, снова налетит. А чего ж ты меня-то пытаешь? А кого ж? Да вон братца Ваньку моего спроси об этом. Ему лучше знать, где банда гуляет. У Михаила Лукича Кафтанова он служил. Ну это когда был-то? Ничего, дружки остались. Че ты злобствуешь? Иван несет по улице черную козу. Встречает у колодца Анну. Здравствуй, Анна. Здравствуй, Ваня. За ним наблюдает Федор. Анна набирает воду. Сломал. Лечить несу. Как живете сейчас? Устроились? Как-нибудь перезимуем. С весны изгонку какую поставлю. Переживем. Иван помогает Тане поднять из колодца ведро с водой. Федор нервно курит. Агата качает в колыбели ребенка. Маюшки мою, не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит за почок. В землянку заходит Федор. Здорово. А где хозяин-то? А? Я говорю, брательник-то, Иван, где? Заходит Иван. Слушай. Уезжай ты отсюда. Христа ради прошу. Ну, уезжай, ведь до греха доведешь. Ну, а теперь-то чем жить мы тебе мешаем? Усы мне твои не нравятся. Усы как усы, на вроде твоих. Только цвет другой. Цвет? Ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Они выходят. Агата бежит на шум. Они влетают в землянку. Сдурел ты! Окончательно! Сюда, сука! Ты брось, нет! Ты брось! Сейчас садись! Уйди, ты хрен! На всем со света, Иван, живаешь, да? Уже и без того на бою! Да что ты делаешь, Агата? Ну, так и врач хочет! Одурел, что ли? Последний! Рыбки на нем! А удари, это... Агата убегает с пиджаком Ивана. Ну и как у тебя, Ваньша? Ты не бойся. Одежду я тебе верну. Да хрен с ней, с этой одеждой. Ну ты поимей в виду. Ежели я тебя хоть раз увижу, что с Семкой разговариваешь, разговором привечаешь. Или упаси тебя Господь, ежели увижу хоть раз с Анной, на людях ли, без людей ли? Я тебя контру. Просто кокну. Да уж, конечно. Я ведь не Кирьян и Нютин. Фу! Ну-ну. Ходи, ходи. И да не оступись. Да, и потом поищи к себе другую работу. Такой пастух мне без надобности. От Антона письмо получил. Спрашивает, как мы живем. Так что отписать? Ну так вот и отпиши. Что я тебе сегодня здесь рассказал? Федор уходит. Ночь. Агата в ночной рубашке ложится на кровать к Ивану. Ты спишь? Нет. Приключилось чего? Иван садится на кровать. Уволил меня, Федор. За что? Агата садится рядом. Что же он взялся-то за тебя, живоглот эдакий? Да, видать, за то, что в банде у Кафтанова служил. За Анну. Будто Семка у нее от меня. Сегодня Анну на улице встретил, а он как на грех увидел. Ваня, А ты ее не досель любишь, Анна-то? И хлебнул я через нее проклятую. Лешенька. Всю жизнь я перевернул. Господи, как бы не она. Разве пошел бы я к Кафтанову служить-то? Хотя чего ее винить? Агата ложится, плачет в подушку. Слезы-то нынче не дешевые. Иван ее обнимает. Агаш, я же все тебе рассказывал, как было. У меня нет от тебя утайк. Что бы я на земле делал, как бы тебя не встретил? Куда бы делся? Агата идет к ребенку. Уехать нам отсюда. Не годится это. Я ж вырос тут. Агата ложится к Ивану. А делать-то что будет? Не урожай нынче год. Как ты без работы-то? Ну ничего, Агаш. Погляди. Спи. Осень. Иван подходит к Панкрату, который стоит у стога сена. Здравствуй, дядя Панкрат. Здорово. Надолго людям запомнится 33-й год. Зиму-то как протянете? Картошка вроде есть, не помрем. С такой женой, как Агат, грех помирать. Угу. Сошлась она с нашим. Да вроде. Да и ты приглядываешь, без пакости в душе живешь. Но, коли так считаешь, Панкрат, прими меня в колхоз. Колхоз. Колхоз? А ты глянь на дорогу. Вон люди из колхоза бегут. А ты примите. Вот он, весь наш нынешний урожай. На будущий год Бог даст, уродит. Бог-то, может, и даст. А пока ведь люди нахлебаются. Колхоз. Я бы тебя, Иван, давно принял. Да, Ленник. Не вздумайте, говорит. Стоился он, сволочевый. Он что? Застрял, и значит, я. Как телега в трясине за нашей паскотиной. Была трясина. Теперь нет, недавно забутили. А ты с женой все обдумал? Насчет колхоза-то? Или сам решил? Зачем же? Все вместе оговорили. Добро. Ладно. Зиму перезимуете. Ну, а там видно будет. Панкрат уходит к молотилке. Женщины взвешивают мешки. Ну, что там у нас? Да не больно густо, Панкрат Ильич. Мужчины скирдуют сено. Отряд Олейникова скачет по заснеженной дороге. Баулин отчитывается перед членами райкома. За прошлое и нынешнее лето провели радио и телефон еще в 13 деревень. Вот в какие, вот тут кружочками все обозначено, значит. Так что экономия времени и связь, так сказать, теперь налицо. Ну что ж, ничего, ничего, еще в 13-е. Да, я вот что хотел вам сказать, товарищи. Сегодня звонил Иван Михайлович Субботин, секретарь крайкома. Просил всех членов райкома поздравить с 16-летним юбилеем Красной Армии. И есть у меня еще одно сообщение, которое... Поднимись, пожалуйста, да. Вот. И вас, я думаю, заинтересует. Видите, вот эти... Что это за лесенки, столбики? Это не лесенки и столбики, это... Высоковольтная электрическая линия, которая пройдет через весь наш район. А вот эта вот лесенка, это железная дорога, которая будет проложена в 3 километрах от Шантары. Турксип, что ли, куда? Нет, не Турксип, это совершенно новая ветка. В кабинет заходит Олейников. Яша, ну вот, Поликарп Матвеевич, как обещал. Тухов! Да? Давай. А ну пошли. Заводит Лохновского. Здравствуйте, Лохновский. Развяжите ему руки. Да ты что, Поликарп? Он же в окно кинется, головой проломит. Неужели кинете? Попробуйте, развяжите. А это кто? Сын полковника Зубова. Помнишь? Давно по лесам разбойничаешь? А с тех пор, как винтовку в руках держать научился. Вы что ж, надеетесь свое вернуть? Надеемся. В Новосибирске? Уведите. И глаз не спускать. Есть. Говорят, вдвоем остались. Чего врет их благородие? Помощник где-то его тут прячется. Косоротов. Я сегодня в Белый Яр двину. Там массовый падеж скота начался. Да. Мои люди двух колхозников приметили. Какие-то типы к ним по ночам шатаются. В общем, проверить надо. Связь держать будем. Обязательно. Отдохнул бы пару часов. Пойдешь. Поликарп, отдыхать на том свете будем. И сейчас по воде отпустим. Олейников выходит из кабинета. Косоротов уже с солидной бородой достает завернутый в ткань пистолет. Он в полуподвальной комнате с синими стенами. За столом сидит Макар Кафтанов с подельником. На столе водка и еда. О, годится. А заржавел-то? Запустил ты оружие, дядя Миша. Без дела заржавеет хоть человек. Ну что, Ленечка, пора и тебе разговеться. Благослови его, дядя Миша. Ступай, одевайся. О. Вот тебе, Макарушка, мой сказ. Возьмете магазин и сматывайтесь из Шантары. Боишься? Тебе-то чего? Посадят, опять сбежишь. Я старый уже. Не сбежать мне. Не бойся. Сделаем дело и уйдем завтра. Дуру-то оставь. Зачем тебе? Не бойся. Я на мокрое дело не хожу. Угнем только сторож, да так, что штаны накладет. Веревку взял? Да взял. Ну, пошли, мой дядя Миша. Пушку после дела вернешь. Ладно. Дверь наверху открывается. Леня достает нож, прячет в рукав. Вот то-то и оно. Охланитесь. Маньша эта из школы пришла. Иван несет на спине охапку дров. Рядом катаются дети на лыжах. Он подходит к землянке. Ты что, мой дядька, что ли? Ага, дядька. Я слыхала, как мамка говорила. Ну, что молчишь? Да, это правда. Дядька твой. А чё ж ты? Тогда у Беляков служил. Да вот, Семён, так получилось. Контра белопузая. Ага, контра. Мой дядька тоже говорил. А мамка за это ругалась на дядьку. Дети уходят. Иван смотрит им вслед, опустив глаза. Идет с коромыслом за водой. Семен бросает Ваню снежком. Иван смотрит на него, разворачивается и идет дальше. На сельсовете выступает Панкрат. Был контр. Зато отсидел, сколь советской властью было отмерено. Теперь при вступлении в наш колхоз должен ты обсказать нам все. Ежели какие прежние грехи утаил от суда. Али злодейства какие. Так что, Иван, лучше сейчас. Покайся перед народом, а то, ежели всплывет, что потом сам понимаешь. Говори, Иван. Иван встает. Не утаивал я ничего. И злодейств тоже никаких не совершал. Только портянки у Кафтанова стирал. Да самогонку по углам шарил. А ян-то не злодейство? У меня из дома паразит цельную бутыль самогону выкрала. Вот. Я же до сих пор эту бутылочку помню. Вот, там на горлышке краешек еще был надколотый. Вот. И шо помню, ты плеткой на меня замахивался. Это было. Ты ж уцепилась за эту несчастную бутылку. Вроде как сердце у тебя вынимали. Кафтанов велел не только самогонку, но и тебя к нему притащить. Помолчи-ка. Чего ж ты мне тогда сразу-то не сказал? Эх ты! Вот этого она тебе не прощает. Лишил бабу радости. Небось, доселе шелкуешь. Будя! Разбалаганились. Давайте об деле. Но пусть каждый поимеет в виду. В тяжкие времена идет Иван в колхоз. И мед у нас нынче. В прошлом году хлеба погорели, а на него на пять. Жарища какая стоит, с самой весны ни одного дождика. Многие сбежали с колхоза. А Иван вот вступить решился. Это как? Думал человек или нет? Может, в такие-то времена и открывается душа человечья. Ну так что, есть какие, кроме Алушкиных, возражений против Ивана? Нету? Ну тогда поднимайте руки. Все поднимают руки. Иван садится. Иван и Агата улыбаются. Федор смотрит на все с ухмылкой. На оранжевом фоне титры белыми прописными буквами. Конец 6-й серии.